«Пошли бы вы все подальше с вашими великими богами», — подумала Ася. Внезапно ее охватила слабость, ноги подкосились. «Успокойся, девочка!» — сильной рукой Симона поддержала ее. «Не надо так переживать. Твой Николай будет жить, я точно знаю». «Откуда?» — вскинулась Ася. «Я многое знаю», — улыбнулась Симона. «Я же говорила тебе, что прошла посвящение, и теперь многое вижу, многое могу, но, к сожалению, не все. Так что нам с тобой нужно поспешить, а с Николаем все будет хорошо, раны не опасны, он справится. Ну же, вперед!» И от ее взгляда Асе стало легче. Прошла противная слабость, голова перестала болеть, вернулись силы. Они проскочили в узкий проход между домами, срезали угол через чахлый скверик, пробежали насквозь проходной двор, ворота которого были открыты, вышли на широкую освещенную улицу и подбегали уже к зданию отеля. «Нам не сюда!» — Симона снова схватила Асю за руку. «Не через главный же вход, там нас могут ждать». Они обогнули большое здание, проскочили в подземный гараж, причем Симона переглянулась с охранником, сидевшим у входа в стеклянной будочке, и тот нарочито отвернулся. На подземной парковке людей не было видно, однако Симона шла крадучись, опасливо оглядываясь по сторонам. Удачно спрятавшись от камеры, они нашли дверь с надписью, горевшей зеленым. Надпись утверждала, что это пожарный выход, дверь была не заперта. Они поднялись по лестнице на один пролет, затем прошли по длинному темному коридору и открыли дверь прачечной. Там уже ждал их немолодой мужчина в униформе отеля. «А я вас знаю». Ася вгляделась пристально и узнала того самого пожилого дядечку-рыболова, который встретился ей на Литейном мосту. И потом, когда напали на нее те двое бандитов в проходном дворе, этот дядечка оказался там очень кстати и отделал двоих здоровых парней простой палочкой. «Здравствуй, Асейна», — сказал дядечка. «Рад тебя видеть живой и здоровой». Голос у него был не такой натреснутый, и сам он больше не казался Асе пожилым, и вроде даже ростом повыше, и глаза смотрят не рассеянно, а внимательно и остро. От такого взгляда ничего не укроется. «Значит, вот вы кто?» — протянула она. «А кто?» — удивился дядечка. «Пенсионер я. Гулять люблю, рыбу ловить». «А кем вы раньше были?» — спросила Ася, вспомнив, как ходила тросточка в умелых руках. «Кем раньше был, уже забыл», — сказал дядечка серьезно. «Про то тебе знать не положено. А теперь вот помогаю по старой памяти тетке твоей. Мы с ней старинные знакомые». «Да уж», — вздохнула Симона, — «что есть, то есть. Виктор много раз меня выручал, еще когда в Москве училась». «Когда в Москве училась, мы с тобой по разные стороны находились», — хмыкнул дядечка. И на миг проступило в лице его что-то жесткое. Симона же незаметно ткнула Асю в бок. «Не болтай, мол, с ним много. Не расспрашивай. И про свое ничего лишнего не говори». Ася и сама поняла, что с этим рыболовом не так все просто. Дядечка подкатил большую тележку, куда горничные складывают белье. «Полезай», — велел он Асе. Ася вскарабкалась на тележку, свернулась в позе эмбриона. Виктор навалил сверху простыней и полотенец. «Не возись там», — строго сказал он. «Дядя Витя, дышать нечем», — пожаловалась Ася из-под белья. «Ничего, потерпишь». Ася чувствовала, как тележку покатили по коридору, потом услыхала шум лифта. Дядечка весело переговаривался с кем-то, пока лифт шел вверх. Скрипнула дверь, тележка остановилась. «Вылезай!» — услышала Ася. И давивший на нее груз простыней полотенец ослаб. Ася вылезла из тележки и потянулась, давая телу отдых. Дядя Витя, как он велел себя называть, молча развернулся и выкатил тележку в коридор, За Симоной пошел, Ася огляделась. Номер был роскошный. Она даже не определила, сколько же в нем комнат. Успела только обследовать огромную ванную, где на первый взгляд было все, о чем можно мечтать. Как вернулся дядя Витя с тележкой, заполненной бельем. «Можно мне в ванную?» — жалобно спросила Ася, почувствовав себя ужасно усталой и грязной. Ночь провела в беспамятстве у принца, как его там зовут. Язык сломаешь. Затем бегала по чердакам, потом пряталась у цыган у грязной, крохотной комнатушки, потом валялась на асфальте рядом с трупами, боясь дышать. Нет, всего этого слишком много для нее. Сейчас хватит сил только на то, чтобы принять ванну, а потом спать. Да-да, вот на этой шикарной, широченной кровати, и чтобы никто не мешал до утра. Нет, лучше сутки. «Только недолго», — строго сказала Симона, — «у нас еще полно дел». Пришлось распроститься с мечтой о джакузи и удовольствоваться душем, но все равно полегчало. Когда Ася вернулась, выбросив свою грязную одежду и завернувшись в пушистый купальный халат, дяди Вити в номере не было, Симона разговаривала по телефону. «Все в порядке, наш вылет сегодня вечером. Самолет до Парижа, там прямо в аэропорту Шарль-де-Голь, пересадка до Найроби. Совсем не нужно ждать, а в Найроби уж как повезет». «Ну как же?» — растерялась Ася, — «у меня и паспорта нету». «Все будет!» — Симона блеснула яркими глазами. «И документы, и одежда. Виктор все устроит, у него прежние связи остались». Ася решила молчать и не задавать лишних вопросов. Она уже смирилась с тем, что жизнь ее резко изменилась, и возврата к прошлому больше не будет. Что ж, поглядим на эту Африку, на ее историческую родину. Через полчаса вернулся Виктор. Теперь на нем не было униформы отеля, а простой темный костюм, не слишком дорогой, но очень неплохо сидевший. В руках у Виктора был самый обычный дипломат, правда, с кодовым замком. Виктор положил дипломат на стол, затем вернулся к двери и принял из рук кого-то невидимого большой пакет с одеждой. Затем еще один. Симона в это время открыла дипломат и придирчиво исследовала его содержимое. «Ну что ж», — сказала она наконец, — «документы, как я вижу, в полном порядке». «Ты сомневалась?» — спросил Виктор, и в глазах его мелькнуло что-то жесткое, даже Ася что-то почувствовала. Впрочем, он тут же улыбнулся и превратился в этакого доброго дядюшку. «Дядя Витя, пенсионер, любитель рыбной ловли, на живца». «Ох, время, время нас торопит». Симона подошла к самому большому пакету и стала доставать из него одежду. «Что это?» Ася в изумлении смотрела на темные свободные одеяния. «Что это значит?» «А как ты думаешь, мы так и полетим в своем, так сказать, настоящем виде?» — спокойно спросила Симона. «Да тут хоть какие документы достань. На нас достаточно посмотреть, и все станет ясно. Так что, дорогая моя племянница, полетим мы с тобой в Париж, как жены богатого арабского шейха». «Чего?» — Ася разинула рот. «Вы серьезно?» «А как же?» — Виктор запер дверь и бросил на стол еще один небольшой чемоданчик. «Да шуток ли тут, когда самолет скоро?» Симона помогла Асе напялить свободное не то платье, не то рубашку, не то вообще черт знает что. «Теперь вот это». «Это» оказалось какой-то штукой из плотной темной ткани, которая накрыла Асю с головой. Было такое впечатление, что ее накрыли ватным одеялом. «Слушайте, я же ничего не вижу. И как они в этом ходят?» — возмущенно завопила Ася. «Они не ходят, они в гареме сидят», — усмехнулся Виктор. «Симона, так дело не пойдет, она и правда шлепнется еще в аэропорту». Они с Виктором посовещались и решили, что кожа у Аси все же не слишком темная, и если подмазать вокруг глаз тональным кремом, она сойдет за смуглую восточную женщину. Волосы убрать, брови выщипать, оставить открытым только глаза. И те сильно подвести. Ну, вроде ничего. Глаза в пол опускай. Руки! Симона бросила Асе перчатки. Виктор в это время стоял перед зеркалом. С помощью грима он сделал лицо гораздо смуглее, затем подложил тампоны в нос и валики под щеки. Так лицо стало казаться шире. Потом он наклеил широкие черные брови и натянул парик, темные волосы с проседью. Затем облачился в длинную белую рубаху, а поверх нее в длинную же черную накидку, обшитую по краю золотым галуном. Голову покрыл белоснежной повязкой, называемой гафией, и подмигнул Асе в зеркале. «Хорош!» — невольно восхитилась она. «Чуть не забыл». Виктор открыл маленький чемоданчик и извлек оттуда часы, как Ася поняла, супердорогие. «Подделка, конечно». Перехватил он ее взгляд, но никто не поймет. «А ты вот возьми для представительства». Он сколол ее головной платок золотой брошью. У входа в отель их ждал дорогой автомобиль. Водитель предупредительно открыл перед ними дверцы машины. В аэропорту, как обычно, царило столпотворение. Никто не обращал на них особого внимания, там и не такое видали. На паспортном контроле возникли было проблемы, но Виктор в образе шейха разразился длинной фразой на арабском. В ресторан приходили марокканцы. Ася научилась на слух узнавать их язык. Когда арабский не помог, Виктор заговорил на английском, вставляя изредка русские ругательства. Он брызгал слюной и сильно топал ногами. Ася даже испугалась, что у него отлетят брови. Но все обошлось, их пропустили. В салоне первого класса никого кроме них не было, так что можно было немного расслабиться. Приветливая стюардесса обратилась к ней по-французски, Ася покачала головой, закрыла глаза и провалилась в сон, а проснулась только, когда Симона тронула ее за плечо. «Скоро посадка!» Дингисвайо сумел спасти своего любимца от страшной и позорной смерти, однако самому ему становилось все хуже и хуже. Лучшие лекари королевства готовили для него чудодейственные снадобья из трав и кореньев, собранных в великом лесу, но все эти снадобья оказались бессильны. Король был при смерти. В его краале собрались все военачальники, все близкие и дальние родственники, все знатные люди королевства. Они ждали, когда умирающий Дингисвайо сообщит им свою последнюю волю. Однако к ночи королю стало хуже. Он потерял сознание и метался в постели, издавая мучительные стоны. Главный лекарь сделал ему кровопускание, с трудом влил в пересохшие губы бодрящее питье. На какое-то время король пришел в себя. Он приподнялся на постели и оглядел присутствующих. Взор его стал ясным и властным, как в прежние дни, когда он вел на врага многочисленные полки. Дингисвайо проговорил тихим, но твердым голосом: «Вожди, выслушайте мою последнюю волю и поклянитесь беспрекословно выполнить ее». «Слушаем и повинуемся, отец», — отозвались все в один голос. «Слушаем и повинуемся, великий». «Вы знаете, что у меня нет сыновей», — продолжил умирающий. «Я сам не хотел их иметь, ибо молодые львы, подрастая, часто убивают своего стареющего отца. Но сегодня я должен кому-то передать бремя власти в нашей стране». «Тебе рано говорить об этом, великий!» — раздался из полутьмы чей-то льстивый голос. «Ты выздоровеешь, отец! Ты окрепнешь и еще много лет будешь со славой править страной на радость нам и на горе своим врагам». «Лесть приятна, но бесполезна», — поморщился Дингисвайо. «Я знаю, что умираю, и вы это знаете. Я должен назначить преемника, чтобы страну не разорвали кровавые междоусобицы. Я выбрал его. Я выбрал самого достойного из вас. Поклянитесь же, что примете мой выбор, каким бы он ни был». «Клянемся», — отозвались все дружно. «Твое слово — закон для нас, закон для всего народа». При этом все незаметно переглянулись. Одни, те, кто был особенно близок к трону, в глубине души надеялись, что король назовет их имя, другие гадали, кто будет новым королем и что принесет новый правитель народу и лично им. Как только шепот стих и воцарилась полная тишина, Дингисвайо продолжил. «Я мог бы передать власть кому-то из сыновей моего отца, но ни один из них не справится с этой ношей». Вокруг раздались обиженные голоса королевских родичей, которые пытались возражать умирающему. «Молчите!» — остановил их Дингисвайо. «Я знаю, что говорю. Ни у одного из вас нет сердца льва и мудрости питона, необходимых для того, чтобы занять мой трон. Вы умеете только набивать свои животы и карманы. Кроме того, если я назначу преемником одного из вас, остальные почувствуют себя обделенными и захотят отобрать власть у нового правителя. У каждого из вас есть сторонники и слуги, и начнется междоусобица». Все снова замолкли, ожидая продолжения. «Итак, вы поклялись, что примете мой выбор и будете верны новому королю. Помните об этой клятве». Дингисвайо снова оглядел присутствующих и произнес твердым, уверенным голосом. «Вашим новым королем станет Чака». По помещению пронесся вздох изумления. «Но почему он?» — осмелился спросить один из старейших советников Дингисвайо, служивший еще отцу его отца. «Он слишком молод, и он не принадлежит королевскому роду». «Молодость — это тот недостаток, который быстро проходит», — ответил Дингисвайо. И Чака не раз уже доказал, что обладает умом и твердостью настоящего мужа. Его смелость в бою и способности военачальника вы все видели. Не раз он приносил нашему войску победу. А что касается его происхождения, он вовсе не безродный наемник, он сын вождя зулусов. Пусть это небольшое племя, но в его жилах течет королевская кровь. Дингисвайо перевел дыхание. На мгновение прикрыл глаза, силы его были на исходе. «Кроме того», — продолжил он, — «Чака пользуется поддержкой высших сил. Он владеет священным амулетом, который принесет нашему народу победу над всеми врагами и небывалое величие. Чака, сын мой, покажи им свой амулет». Чака, который до сих пор в растерянности слушал умирающего короля, выступил вперед и поднял над головой амулет из странного серебристого металла. Словно дыхание богов коснулось всех присутствующих. Военачальники и старейшины, принцы королевской крови и главы крупных кланов в молчании смотрели на молодого зулуса и на амулет в его руке. Все они почувствовали исходящую от этого человека и от его амулета небывалую силу. «Итак, клянитесь, что будете верны новому королю», — проговорил Дингисвайо в наступившей тишине. И один за другим все произнесли слова клятвы. Чака оглядел этих людей, приближенных умирающего короля и военачальников. Он знал, что многие из них недовольны выбором Дингисвайо, но знал и то, что мало кто решится нарушить клятву, данную королю на его смертном одре. Самолет приземлился в Париже, но Ася не увидела этот прекрасный город даже одним глазком. Они с Симоной прошли по стеклянным галереям аэропорта Шарль-де-Голь среди бесконечных разноязыких толп. Белые, черные, желтые, бронзовые лица пассажиров слились в одно удивительное лицо — лицо времени, лицо планеты. Голоса на сотнях языков слились в ровный неумолчный гул, больше всего похожий на шум прибоя. Ася запомнила стайку смеющихся японских школьников, группу высоченных, улыбающихся, смуглых парней, баскетбольную команду какой-то латиноамериканской страны, буддийских монахов в шафрановых тогах, с выбритыми бронзовыми головами еще какого-то смуглого человека в меховой одежде, в какой пастухи в горах пасут овец. Наконец они прошли через этот Вавилон и оказались в следующем самолете, рейс Париж-Найроби. Но перед этим Ася сбросила в туалете надоевшую черную хламиду и умылась. Теперь на ней был обычный деловой костюм, который прилетел в чемодане из России. У шейха с женами был солидный багаж, несколько чемоданов. Костюм был из гардероба Симоны, поэтому юбка чуть широка в бедрах, а жакет в плечах. Зато туфли подошли идеально, размер был ее. «Ничего», — усмехнулась Симона, — «скоро ты сможешь купить себе самую дорогую одежду, все, что захочешь». Ася в ответ пожала плечами. Виктор, уже превратившийся из арабского шейха в обычного европейского мужчину, принял из их рук чемодан с ненужными уже вещами и шутливо поднял руку к голове. «Дамы, всего вам наилучшего, счастливого пути!» «Все как обычно», — тихо сказала ему Симона, когда Ася прошла вперед. «Деньги переведены на твой счет в том самом банке». «Спасибо, Виктор, и прощай, больше мы не увидимся». «Ты думаешь?» — прищурился он. «Знаю», — вежливо, но твердо ответила Симона. «Хм, это мы еще посмотрим», — подумал он и поскорее опустил глаза, чтобы эта черная ведьма не прочла ничего по его глазам. «Она многое умеет, этого у нее не отнимешь». Но и он, Виктор, тоже за долгую жизнь многому научился. Зато и приблизила она его к себе, что помощник он неоценимый. Связи у него, а главное — чутье. Чутье, которому он всю жизнь доверял, и теперь оно его не подведет. В самолете Париж-Найроби интернациональная пестрота лиц отступила перед одним основным цветом. Большинство пассажиров были темнокожими. Яркие тюрбаны и длинные рубахи соседствовали с отлично сшитыми платьями и костюмами. Они с Симоной не выделялись из общей толпы. На этот раз полет был долгим. Красивые чернокожие стюардессы разносили напитки и закуски, за иллюминаторами плыли бесконечные поля облаков. В конце концов Ася заснула и снова проснулась уже во время посадки. И еще один Вавилон международного аэропорта. Только на этот раз, как и в самолете, вокруг преобладали черные и коричневые лица, английский язык звучал все еще часто, но еще чаще языки племен банту и суахили. И еще одна пересадка, и еще один самолет, на этот раз рейс Найроби-Вамбаса. Но перед этим снова пришлось переодеться. Теперь на них с Симоной были легкие открытые платья, на голове яркие полосатые шарфы, повязанные высокими тюрбанами. Уши у Аси оттягивали тяжелые серьги, данные Симоной. Они стояли перед зеркалом, обе статные, высокие, красивые африканские женщины. «Как ты похожа на своего отца!» — вздохнула Симона. «Ладно, пошли». На этот раз самолет был гораздо меньше, и угощение в полете скромнее. Теперь почти все пассажиры были чернокожими, и одеты они были куда проще. Старенький самолет то и дело потряхивало, но, к счастью, этот полет был не таким долгим. Ася не успела даже задремать, когда пилот объявил что-то на местном языке, а потом повторил на плохом английском, что через несколько минут самолет совершит посадку в аэропорту Вамбаса. Температура в аэропорту 38 градусов, просьба не вставать до полной остановки двигателей. И через несколько минут шасси самолета коснулись дорожки, самолет прокатился еще немного и остановился. Ася выглянула в иллюминатор и увидела пустое пыльное поле, силуэты гор, заснеженными вершинами на горизонте и приземистое здание аэропорта, больше похожее на гибрид автозаправочной станции и бетонного барака. Они спустились по трапу в тяжелую, влажную, одуряющую жару и увидели впереди на краю летного поля большой черный автомобиль и около него несколько чернокожих мужчин с важными и самоуверенными лицами. «Это очень влиятельные люди», — вполголоса проговорила Симона, нацепив на лицо приветливую улыбку и направляясь к этой группе. «Самые влиятельные люди нашего народа, и это твои сторонники. Они приехали, чтобы встретить тебя. Держись милостиво, но с достоинством, как подобает особе королевской крови». «Зря я сюда приехала», — пробормотала Ася, ей-богу. «Работать официанткой мне больше нравилось». «А вот об этом лучше не упоминай». Они уже подходили к группе встречающих. От этой группы отделился пожилой представительный мужчина в светлом костюме с седыми волосами. На черном, как ночь, морщинистом лице выделялись яркие белки глаз. «Приветствую тебя, принцесса!» — проговорил он гулким, звучным голосом. «Твой народ ждет тебя!» — и поклонился низко. Держа спину прямо, а голову как можно выше, Ася ответила что-то вежливое и необязательное, на что хватило ее английского. Дальше последовал традиционный обмен любезностями, а потом все разместились в лимузине. Он оказался на редкость просторным, а самое главное, в нем был работающий кондиционер, справившийся с влажной жарой, и куда-то поехали. За окном лимузина мелькали современные дома из стекла и бетона, окруженные жалкими хибарами, кое-как скроенными из листов кровельного железа и ребристого пластика. В этом окружении современные дома напоминали богатых европейских туристов, которые изобрели в нищую африканскую деревушку и теперь раздают грошовые подарки местным жителям. Правда, ехали они совсем недолго.